Однажды сел на одуванчик жук. Сел жук на одуванчик, и цветок под ним, изрядно наклонившись: «Любезный, очень вас прошу, извольте поискать себе другое место». «Простите», — жук ему в ответ, немного запыхавшись, притомился. «В траве так сыро, опасаюсь я намокнуть и не смочь потом взлететь. Вы тяжелы, смогу ли выпрямиться после вас? Прошу меня понять». Меж тем шла мимо девочка, срывая желтые цветочки для венка. Жука увидев, тот цветок оставила в покое, хоть он и был весьма хорош. Так, не сказав друг другу грубых слов, закончив вежливо общаться, скорее всего, прощаясь навсегда, они смогли остаться добрыми друзьями. Жук, отдохнув, легко вспорхнул и, прожужжав спасибо, мирно удалился. А одуванчик, разогнувшись, был таков, как будто бы жука и не было совсем. Выходит так, что неожиданные неудобства спасают от чего-то более серьезного порой. 19 июля 2021 года.